выступал на разных совещаниях вплоть до ЦК и Совмина, и как упрямый осел отстаивал свою точку зрения о необходимости коренной перестройки внешнеторговых организаций за границей. Призывал к сохранности, а не к разбазариванию народного достояния и прочее. У него даже нашлись последователи в Академии наук и стратегических институтах, планирующих по заданию ЦК и КГБ всю внешнеторговую работу. Это было действительно интересно послушать, но с моей точки зрения не имело ни малейшего отношения к убийству, да еще таким допотопным способом. Ну, подался, положим, Ракитин в инакомыслящие. Так у нас для этой цели психушки еще имеются. Но чтобы человека к оси не проволокой за это прикручивать, никогда не поверю. Наверху решили, Виктория Ипполитовна указала длинным накрашенным ногтем в потолок, что это ревизионизм. Вите приписали политическую близорукость и даже приклеили ярлык, знаете, как у нас это бывает, антипартийного националиста. После такого разноса Витина карьера, конечно, полетела под откос, а могло быть еще хуже, если бы не папины связи. Виктория Ипполитовна вдруг резко встала из-за стола и с неожиданной тоской в голосе сказала: «Что-то мы не по-русски, мужики, сидим. Давайте-ка за упокой Витиной души выпьем». Она достала откуда-то с верхней полки буфета фарфоровую запечатанную бутылку рябиновой настойки на коньяке, в редкость в наши дни необыкновенную. «Мы эту рябину с Витей купили в день нашей регистрации. Решили, разопьем в день серебряной свадьбы». Ракитина разлила коньяк по хрустальным рюмкам и сказала: «Пусть земля ему будет пухом». И первая залпом выпила. Потом тут же налила себе вторую и так же быстро отправила ее в рот. Она расстегнула высокий ворот своей шуршащей блузки и села обратно в кресло. Посидела, помолчала, потом поднялась опять. «Извините меня, пойду переоденусь, очень уж тяжко в этой сбруе». Мы сидели молча. Потом мой начальник взял бутылку в руку, вопросительно взглянул на меня и, не дожидаясь согласия, налил нам еще по рюмке. «Да успех безнадежного дела?» Я пытался казаться веселым и находчивым. «Да, можно и так», — ответил Меркулов задумчиво и звякнул своей рюмкой о мою. Когда Ракитина вернулась в кухню, я ее сразу даже не узнал. В чем-то длинном, шалью на плечах, светлые волосы растрепались прядями по лбу. Она подошла к столу, налила себе еще рюмку. Перед нами была русская баба, пьяная от вина и горя. Уже не обращаясь ни к кому, а просто жалуясь на судьбу, срывающимся от слез голосом, она закончила монолог. «Я ему всю жизнь посвятила. Я думала, наступит наш звездный час, а он так нас всех подвел. Ведь я говорила Вите: забудь о государстве. Все это красивые слова, детский лепет. Оглянись, о каком народе ты говоришь? Где он? Где? Разве эти люди в вонючих телогрейках, которые в провонявших электричках едут в Москву за продуктами, есть твой народ? Так ты этому народу нужен. Ты же этому народу не нужен. Ты о себе подумай. О себе не хочешь, так о сыне подумай. А он все свое толдычит, исходя из интересов России. Вот и дождался благодарность. Да перестраивался, пока не придушили». Ракитина нетвердой походкой подошла к буфету, достала пачку Марлборо, закурила, жадно и глубоко затягиваясь. Бросила сигареты на стол, сказала отрывисто: «Курите». Мы облегченно вздохнули. Я закурил. Конечно, американский, а Меркулов полез за своим дымком. Я мысленно прокручивал рассказ Виктории Ипполитовны и не находил в нем никаких ключей. Кроме того, по-видимому, Ракитиной не было известно про Подгорского.